А теперь ей придется брать на себя ответственность за род Блэков. Ничего, она справится. Каролайн Мерфи пугала и интриговала нарциссу. Но, скорее нравилось. Все-таки лучше, что не будет безумного лича и всего, что связано с его возрождением. Но эти отношения, двое мужчин, да еще таких, как Барти Крауч и Северус Снейп. Леди Малфой на мгновение прикрыла глаза. Нет, это не для нее, но все-таки, довольно сильно возбуждает. А там все серьезно. Эти трое все время держали друг друга в поле зрения, старались как бы невзначай прикоснуться друг к другу, дотронуться. Барти Крауча нарцисса почти не знала, но вот Снейп, ужас подземелий, главный змей Слизерина, и такая страсть, растопили ледышку. Но ему это на пользу, определенно. Даже выглядеть стал намного лучше. Сириус наконец отстал от павлинов и направился к пруду с золотыми рыбками. Распугал всю живность, послышался голос Люциуса. Лорд Малфой положил руки на талию жены и привлек ее к себе, целуя в шею. Нарцисса откинула голову назад, давая лучший доступ и наслаждаясь лаской. Целитель сказал, что могло быть хуже, пробормотала она. Да уж, Люциус нежно прикусил мочку уха нарциссы. Похоже, что общение с Каролайной и ее любовниками придало новую остроту его отношениям с женой. Связанные друг с другом ведьма и двое магов буквально наэлектризовывали все вокруг себя. Сам Люциус на подобное был не способен. Все Малфой были чудовищными собственниками. Но сама близость этой триады возбуждала и будоражила воображение. Нарцисса ловко развернулась в объятиях мужа и обхватила его за шею. «Ты что-то хотел, дорогой? Много чего, дорогая». Они оба с нежными предвкушающими улыбками смотрели в глаза друг друга. Откуда-то издалека донесся плеск воды и довольный голос Сириуса. Люциус бросил в ту сторону недовольный взгляд, подхватил жену на руки и направился в спальню. Свидетели ему были не нужны. Итак, завтра драка с Поттером приезжают, а счастливый Гарри Поттер собирал свой сундук. Официального вида сова принесла ему извещение, что отныне он находится под опекой лорда и леди Малфой и может на законных основаниях жить в Малфой Мэнере. Целая куча подписей и печати ясно давала понять, что это не просто лист пергамента, а очень важный документ. Вот, и все ребята его поздравили, и декан тоже. Драко сказал, что декан дружит с его родителями, так что летом они точно увидятся. Ну и пусть. Профессор Снейп Гарри и его счастью не помеха. А еще пришло приглашение от Феи и ее тети съездить вместе во Францию. Они собирались снять домик на побережье. У Малфоев была вилла где-то неподалеку, так что они отлично проведут время. Это будут самые чудесные каникулы. Тете и дяде он уже написал, что больше не будет у них жить. От дяди не было ничего, а вот тетя ответила, что рада нашедшимся родственникам Гарри и пожелала ему счастья. Надо будет ей какой-нибудь сувенир из Франции прислать. Он сам в подарках не разбирался, но Драко и Фей ему точно посоветуют. И кивнув своим мыслям, Гарри продолжил собираться. Глава 18, в которой парой счастливых мальчишек и одной счастливой девочкой становится больше. Лежащий в центре пентаграммы медальон казался Северусу Макдловской бомбой. К ритуалу все было готово, расчеты многократно перепроверены, зелья сварены, но все равно было жутко. Очень уж мерзкая вещь светилась жутким потусторонним светом в небольшой каменной чаше. Барти пришел к выводу, что уничтожать носитель нельзя. Да и жалко было, честно говоря, все-таки вещь принадлежала самому основателю. А в библиотеке Малфоев нашлось самое первое издание истории Хогвартса, в котором была приведена интересная легенда. Реликвии основателей должны были постоянно оставаться в Хогвартсе, чтобы замок был стабилен магически и защищал и поддерживал тех, кто в нем находится. Они символизировали их присутствие и единство факультетов. Они, оказывается, и созданы были одновременно с сердцем Хогвартса. Вот только первым унес с собой медальон Слизерин. Потом дочь Равины украла диадему. Наследники Хельги нагло наложили лапу на чашу. И остался только меч Годрика, который даже гоблины забрать не смогли. Ну и шляпа. Да уж, было решено перенести частицу души повелителя в живого носителя, а потом уже уничтожать. Или отпускать, смотря по обстоятельствам. Таким носителем должен был послужить пока еще живой Флетчер. А провести подобный ритуал мог только Змееуст. «Я выдержу», сказала Каролайн. «Это мой долг», — Северус вздохнул. Сваренные им зелья были высочайшего качества. Они помогали открыть сознание и слиться им троим. Изувеченная часть души стремилась бы к большей части и могла непоправимо искалечить Каролайн. Барти нервно барабанил пальцами по столешнице. Выброс магии должен был быть колоссальный. К как бы действительно не привлечь ненужного внимания, были извлечены все скрывающие артефакты. Люциус распотрошил собственный сейф, но деваться было некуда, ритуал нужен как воздух. И именно эта ночь подходила идеально, время неумолимо приближалось к полуночи. Северус смешал вино с зельями, пора было приступать. На Каролайн был тот же комплект украшений, что и при поглощении души темного лорда. Рядом с медальоном поместили мало что соображающего Флетчера. «Время», — напомнил Барти. Маги разобрали чаши. Терпкое вино стало густым от добавленных зелий. Из курильниц заструился белесый дым. Заворочился Флетчер. Каролайн склонилась над медальоном. «Откройся», — услышали Северус и Барти. Раздался тихий щелчок. Крышка медальона медленно открылась. Каролайн замерла. Из медальона начал сочиться черный дым. Северус ощутил чудовищное давление. Рядом напрягся Барти. Даже троим было тяжело сопротивляться крестражу. Что-то темное и мерзкое пыталось пробить защиту. Это ощущалось как противные липкие щупальца, выворачивавшие душу. Каролайн резко вздохнула сквозь зубы. Ей было тяжелее всех. Северус и Барти из последних сил держали щиты, чувствуя, как липкая мерзость перетекает в замершего Флетчера. Крестраж поддавался с трудом и сопротивлялся из последних сил. Да, одному магу, даже самому сильному, противостоять этому было практически невозможно. Наконец дым полностью втянулся в вора. Флетчер широко распахнул глаза. «Слуша-ша-шай!» – прошипел он. Каролайн медленно подняла ритуальный кинжал. «Слуша-ша-шай меня!» – повторил Флетчер. Его глаза сверкнули красным. Северус положил свою руку поверх руки Каролайн. К ним присоединился Барти. Нож вошел прямо в сердце Флетчера. Дикий крик заставил волшебников отшатнуться. Потом раздался не менее чудовищный визг, и тело Флетчера рассыпалось, втягиваясь в пол ритуальной залы. Каролайн пошатнулась. Дом ощутимо тряхнуло. В кабинете Дамблдора осыпался осколками еще один прибор. В этот раз не было безумства плоти, дикой страсти. Утолив голод, сообщники просто сидели, тесно прижавшись друг к другу, все еще чувствуя отголоски боли и кошмарного давления. «Никогда не думал, что будет так ужасно», — пробормотал Барти. «Это каждый раз теперь так, по идее, потом должно быть легче», — ответил Северус, «да и защита там скорее всего другая». Каролайн смотрела прямо перед собой. «И как этот ваш Дамблдор представлял уничтожение этого ребенком?» — тихо спросила она. «Может, собирался еще как-то модифицировать?» предположил Барти, хотя тут больше вероятности просто все испортить. «Поттер, скорее всего, уничтожал бы вместе с носителем», — сказал Снейп. «Легенду от Малфоев он бы вряд ли узнал, и основателей ему никто». «А Дамблдор тоже не знал эту легенду?» — спросил Барти. «Странно, Дамблдору надо подмять под себя все факультеты», — ответил Снейп. «Его вполне устраивает главенство Гриффиндора. А что будет с Хогвартсом, ему все равно». «На его век хватит». Каролайн положила голову ему на плечо. Барти разлил вино по бокалам. «Давайте спать», — сказал он. «Северус, ты остаешься. Сегодня нам нужно быть всем вместе». Снейп кивнул. Ему совершенно не хотелось уходить. И он чувствовал то же самое, что и Барти. Им нельзя было расставаться этой ночью. Уничтожение крестража что-то добавило к их связи. Они стали еще ближе. Хогвартс-экспресс приближался к платформе. Взрослые волшебники, встречающие своих детей, отошли в сторону, чтобы не попасть под клубы пара. Молли Уизли искоса посматривала на миссис Мерфи. Она решила во что бы то ни стало увидеть эту самую Фей Данбар. Зачем, она сама не знала, но настроилась решительно. Поезд замедлил ход, остановился. Самые нетерпеливые студенты сразу же хлынули на платформу. Завертелся веселый хоровод из встречающих и приехавших. Молли чуть косоглазие не заработала, высматривая своих сыновей и не выпуская из виду миссис Мерфи. Джинни, приехавшая встретить братьев, высматривала Гарри Поттера. «Миссис Мерфи, огромное вам спасибо за орхидею». Перед почтенной леди остановился пухлый мальчик с эмблемой Гриффиндора на мантии. «Я очень рада, что у вас все получилось, мистер Лонгботтом», — ответила Каролайн. «Вы настоящий талант. Не все взрослые могут вырастить светящуюся орхидею. И спасибо за отличную колдографию». Мальчик расплылся от удовольствия и обернулся к другой почтенной леди, на шляпе которой красовалось чучело стервятника. «Бабушка, познакомьтесь, это миссис Мерфи, она подарила мне орхидею». «Миссис Мерфи, это моя бабушка, леди Лонгботтом». «Очень приятно», — улыбнулась Каролайн, У вас очень талантливый внук, такой сильный дар, настоящая редкость. Очень рада, что смогла помочь. Леди Лонгботтом немного неуверенно взглянула на своего внука. Мистер Лонгботтом, если хотите, я пришлю вам на следующий год что-нибудь еще. Напишите мне перед 1 сентября, что бы вы хотели. Невилл даже светился от удовольствия. К Каролайн подошла Фэй. Поблизости отиралась кудрявая девочка. Невилл представил бабушке мисс Данбар и свою однофакультетницу Гермиону Гринджер. «А где Гарри Поттер?» – дергала мать за рукав Джинни Уизли. «Мама, я хочу посмотреть на Гарри Поттера. Добрый день, миссис Уизли!» – поздоровалась Каролайн с Молли. Так и внула, не отрывая глаз от хорошенькой девочки. Все оказалось гораздо хуже, чем она думала. Конечно, с ее точки зрения, эта Фэй в подметке не годилась ее Джинни, но она была красива, и Гарри успел к ней привыкнуть за целый учебный год в одной гостиной. И что теперь с этим делать? Джинни придется не только очаровывать своего героя, но и оттирать соперницу. «Гарри, Драко, пока!» – помахала рукой Фэй. «До встречи!» Мальчики подошли к Люциусу Малфою, который издали поклонился миссис Мерфи. «Это Гарри Поттер!» – пропищала Джинни. На нее бросали насмешливые взгляды, но девочка видела только невысокого мальчика, который весело здоровался с лордом Малфоем. Леди Лонгботтом поджала губы. Миссис Мерфи вздохнула. «Извините, пожалуйста», — обратилась к ней Гермиона Гринджер, «можно у вас спросить?» «Мне Фэй сказала, что для маглорожденных было бы хорошо получить покровительство какого-нибудь рода волшебников. Но в библиотеке Хогвартса я ничего не нашла». «В самом деле», — удивилась леди Лонгботтом, «впервые слышу об этом. Но вам все правильно сказали. Если вы сильная ведьма, то многие захотят принять вас под покровительство. Знаете что, я пришлю вам кое-какие книги. Ваши родители где?» «Ах, да, конечно. Пойдемте, я все им объясню. До свидания, миссис Мерфи, мисс Данбар. До свидания, леди Лонгботтом. Приятно было познакомиться, наследник Лонгботтом». Невилл поклонился. Гермиона счастливо улыбнулась и пошла вместе с решительной дамой к переходу в обычный мир, не забыв попрощаться с Каролайн и Фэй. «Как думаешь?» – спросила Каролайн. «Стоящее дело, она лучшая ученица курса», – ответила Фэй, хотя и зануда. Но Невилл с ней общается. «Ладно, пошли домой. У нас полно дел, и кое-кто приготовил для тебя сюрприз». Каролайн еще раз кивнула Молли, взяла за руку Фэй, которая ухватила чемодан, и отпарировала. Активировал порт-ключ лорд Малфой. Молли Уизли тяжело вздохнула, взяла за руку Джинни и направилась к выходу. Сыновья давно ушли вместе с отцом. Все-таки хорошо, что он купил эту машину. Можно ехать всем вместе, а не оппарировать детей по очереди. А ведь еще и багаж. Северус Снейп с наслаждением вытянулся в кресле. Наконец-то студенты отправились по домам. Как они все-таки его раздражали. Конечно, на каникулах придется общаться с Драко, а теперь добавились еще Поттер и Фэй. Но это ничтожно мало в сравнении с чудовищной оравой. К тому же эти дети его не раздражали. Даже Поттер. На своего папашу мальчик не походил, учился хорошо, к взрослым относился уважительно, а большего от него и не требовалось. Да и сочувствие вызывал, что тут скрывать. А хитренькая и практичная Фэй много позаимствовала у своей опекунши и очень нравилась Северусу. От такой дочурки он бы, пожалуй, не отказался. Ну, или от племянницы. Надо будет подобрать для девочки книги по зельеварению, нечего летом прохлаждаться. Не заметишь, как учеба пролетит. Деньги – это еще не все, а зелья лучше варить самому. Конечно, у нее был он, но тем не менее, на третий курс лучше всего взять арифмантику и руны, тут Барти может помочь, и никаких прорицаний. Да, определенно. Северус допил кофе и отправился на педсовет. Можно и потерпеть очередное промывание мозгов, а потом отправиться в поместье Краучи. Барти собирался проводить ритуал покровительства, и он был приглашен. А как же иначе? Альбус Дамблдор в этот раз был немногословен. Слишком многие из его планов пошли наперекосяк, но подвести к Поттеру своего человека он еще может. Миссис Мерфи отчиталась, что пригласила мальчика в гости, так что знакомство с крестным состоится. Сама бразильская дама Сириуса Блэка в глаза не видела, как и Поттер, так что найдем, кого представить. Другое дело, что сам Блэк где-то мотался, а без него завещание не напишешь. Как бы наследство Блэков не ушло к Малфоям, и Кверинус где-то сгинул, и Том как-то умудрился возродиться. Правда, после эффектного появления он больше активности не проявлял, но это ничего не значило. Мог сил набираться, Паразит. Эх, незадача. Но убивать все равно придется. Надо бы остальные крестражи проверить. И, главное, дневник. Можно, конечно, возродить юную ипостась Тома. Хм, об этом стоило подумать. Хотя 16-летний Вальдемарт был тем еще подарком. Ничего, и не таких обламывали. Сейчас важнее Поттер, и Блэк, и пророчество, непонятное пророчество, и жуткое, если уж на то пошло. Ну и ладно, Северус, мальчик мой, а какие у тебя планы на это лето? Отдохнуть, ответил Снейп. Дамблдор пожевал губами. Ты же не откажешь в помощи Ремусу. Если бы взглядом было можно убить, то Люпин был бы давно мертв. Зелье пришлю совой на адрес Хогвартса, ответил Снейп. Дамблдор кивнул. Ты собираешься встречаться с Малфоями, а с миссис Мерфи? Люциус приглашал меня в Мэнор, нехотя ответил Снейп. А что касается миссис Мерфи, то я обещал ей еще одну порцию крема. Ну и собираюсь продолжать исследование. А она обещала мне тертые зубы пираний для моих работ. Да-да, конечно, замечательно. Это просто замечательно. Снейп закатил глаза. Убил бы гада, да в Азкабан не хочется. Ладно, главное... Пережить этот педсовет и можно отправляться. Тут он замер. А куда собственно он собирается отправляться? В старый дом в тупике предельщиков или в поместье Краучи? В родной развалюхе он не был с прошлых летних каникул. Там даже есть нечего. И мерзость запустения. Нет уж. Сегодня он навестит Каролайн и Барти, а потом посмотрит. Никуда старый дом от него не денется. Никуда. Гарри Поттер удивленно смотрел на высокого худого мага в простой темной мантии. «Познакомься», — сказал ему лорд Малфой, — «это твой крестный, Сириус Блэк». «Сириус Блэк?» — переспросил Гарри. Маг вздрогнул и уставился на мальчика. «Джейми!» — пробормотал он. «Джейми!» — на его губах расцвела совершенно сумасшедшая улыбка. «Нет, Сириус!» — с тяжелым вздохом проговорила леди Малфой. «Это не Джеймс, это его сын Гарри, твой крестник». «Гарри?» — переспросил Сириус. «Крестник, сын Джеймса!» — Люциус вздохнул и покачал головой. Прогресс был, но весьма незначительный. Но лиха беда начала. Главное, что исцеление все-таки началось. «Вы мамин кузен?» – спросил у Сириуса Драко. «Кузен», – согласился тот, – «нарцисса, кузина. Он все еще болен, Гарри», – тихо сказал Люциус. «Азкабан очень страшное место, но постепенно он вспомнит». Гарри кивнул. Драко потащил его в парк. «Через час будет ланч», – крикнула нарцисса. «А потом нас ждут в гости». «Хорошо, мы скоро». Сириус с интересом проводил их взглядом. «Гарри?» — снова спросил он. «Гарри?» — нарцисса мягко взяла кузена за руку. «Им с Драко хочется поиграть. Пойдем, Сириус, выпьем чаю с булочками. Ты ведь хочешь чаю?» «Чай?» — Сириус потянулся за нарциссой. «Чай? Я хочу чай. Вот и пойдем». Люциус вздохнул. «Ничего, они справятся. А теперь стоило выбрать подарок для мисс Данбар». Ведь их пригласили на церемонию покровительства рода. Это было честью для семьи Малфой. Северус привычно аппарировал к поместью Краучи. В гостиной сидел Барти с газетой. «Слушай», — сказал он, — «я тут тебе апартаменты присмотрел. Вполне можно устроить спальню и кабинет с личной библиотекой. Ну и зельеварню занимай, я там не так часто что-то варю. Твой дом можно присоединить к этому теми же чарами, что и дом на острове. Живи тут». «Чего мотаться с места на место?» Снейп замер. «Ты серьезно?» — спросил он. «Ну да, места полно, домовики тебя и так слушаются, чего еще надо? И защита сейчас такая, что можно варить все, что угодно. Давай, перетаскивай барахло». Северус задумался. Предложение было более чем щедрым, и его определенно стоило принять. Дом в тупике предельщиков не был надежным убежищем. Чары чарами, но все знали про метку на его руке, и не пустить в свой дом Авроров он просто не мог, да и не Мэнор у него с многовековой защитой, можно взломать, и Дамблдора никак не списать со счетов, кое-что Снейп хранил в сейфе в Гринготсе, но каждый раз в банк не побежишь, были тайники в доме, ингредиенты опять же, оборудование, которое тот же Моуди мог разбить из чистой вредности, если захочет устроить обыск, да и смену одежды стоило держать тут. «Бери эльфов и перетаскивай барахло», — повторил Барти. «Миледи тоже считает, что будет лучше, если ты будешь жить с нами. Единственное, у нее там личный шкафчик в зельеварне имеется, но она тебе сама про него скажет. Разберетесь». Снейп кивнул. Лезть в личные запасы госпожи он не собирался, но ведь с ним могут и поделиться, не так ли? «Спасибо», — сказал он, — «я тогда прямо сейчас...» «Если ты не против, давай», — кивнул Барти, — «вечером будут гости и обряд, не забудь про подарок». «Конечно, я пошел», — и Снейп, свистнув парочку эльфов, рванул к себе домой. Стоило поторопиться. Впрочем, ушастики справились быстро, и скоро Северус уже устраивался на новом месте. Из великолепной комнаты с видом в сад вышел прекрасный кабинет. В соседнем зале удачно разместилась библиотека. Скудный гардероб совершенно потерялся в небольшой комнате, примыкающей к спальне, а свои котлы и прочее оборудование с ней разместил лично. У Краучей была прекрасная лаборатория. Места для нескольких зельеваров там вполне хватало. И под ингредиенты Северуса был выделен отдельный зачарованный шкаф. Гарри и Драко вместе со старшими Малфоями оказались у ворот старинного поместья. «А кто тут живет?» – спросил Драко. «Это поместье принадлежит древнейшему и благороднейшему роду Краучи», – ответил Люциус. «Здесь живет еще кое-кто, а принимать под покровительство будут одну вашу хорошую знакомую. Ну, вперед!» И заинтригованные мальчики шагнули за ворота. Этот сад не походил на идеально ухоженный парк Малфой Мэннера. Над аллеями и дорожками нависали ветви старых деревьев. Кустарник давно не подстригали, хотя трава и была скошена, и только у самого высокого крыльца располагалось несколько цветочных клумб. Двери гостеприимно распахнулись. В ярко освещенном холле гостей встречали. Гарри и Драко удивленно уставились на незнакомую красивую женщину в дорогой мантии и на двух мужчин, одного из которых отлично знали, как и хорошенькую девочку, стоявшую перед взрослыми. «Фэй!» – обрадовался Гарри. «А где же миссис Мерфи?» «Добрый вечер!» – улыбнулась незнакомая женщина и подмигнула Гарри. «Счастлив приветствовать вас в доме Краучи!» – наклонил голову мужчина. Северус Снейп молча поклонился. Фэй присела в реверансе. Гарри встретился глазами с женщиной и непроизвольно схватился за лоб. Дама шагнула вперед. «Здравствуй, Гарри», — сказала она, — «меня тоже беспокоит эта связь. Давай сделаем так. Сегодня мы проведем обряд для Фэй, а потом ты разрешишь мне исследовать твой шрам. Очень может быть, тогда мы сможем понять, что это такое. Ты согласен?» «Да», — немного ошарашенно кивнул мальчик. Женщина не казалась ему опасной, к тому же он чувствовал, что уже знаком с ней, и еще она была очень красивой. Неужели это и впрямь была миссис Мерфи? Из холла гости и хозяева прошли в гостиную. На столике уже стояли несколько бокалов с вином и стаканов с соком, приготовленных услужливыми домовиками. «Ну что ж», — сказал Крауч, — «думаю, не стоит откладывать. Я давно хотел взять под покровительство Фэй, но были опасения, что это как-то отразится на родовом гобелене Данбаров. Теперь это можно сделать совершенно спокойно». Выпив вина и сока, все присутствующие направились в ритуальный зал. Гарри с интересом крутил головой. Он знал, что в такие помещения допускают далеко не всех. Это было большое доверие. На алтаре уже стояла чаша и лежал ритуальный нож. К алтарю подошел Крауч. За ним последовала Фэй. Остальные встали вокруг. Барти надрезал ладонь и дал крови стечь в чашу. «Я, Бартимиус Крауч, принимаю Фэй Данбар под покровительство рода Крауч. Мой дом, ее дом». Затем он надрезал ладошку Фэй. «Я, Фэй Данбар», четко выговорила девочка, «принимаю покровительство рода Крауч. Докажусь я достойной». Смешанная кровь была вылита на алтарь. «Свидетельствуем», — провозгласили остальные волшебники. И Барти надел Фэй на палец серебряное кольцо с красивым зеленым камушком, изумрудом. Каролайн подарила ей серьги с изумрудами. Северус, кулон тоже с изумрудом. Они выбирали вместе с Каролайн, чтобы был комплект. Малфой вручили девочке парные серебряные браслеты с растительным орнаментом. Гарри и Драко подарили по комплекту заколок для волос. «А теперь прошу к столу», — улыбнулся Барти. «Это событие нужно отпраздновать». Гарри было очень интересно. Столовая в этом доме не была похожа на столовую в Малфой Мэннере. Тут было не так много света, и мебель была более темной и тяжеловесной, но все равно было очень уютно. Еду подавали на серебряных блюдах. Гарри уже знал, что старинную посуду волшебники достают по торжественным случаям. На кубках был выгравирован герб, скрещенные мечи в лавровом венке. Над гербом была изображена лента с надписью на латыни. «Верность навеки», — перевел Люциус, заметив заинтересованный взгляд мальчика. Гарри кивнул. «Пить сок из таких кубков было необычно, но очень приятно. Это девиз моего рода», — проговорил Барти Крауч, «и я ему следую». Каролайн улыбнулась. «А вы на самом деле миссис Мерфи?» — не удержался от вопроса Гарри. «Да», — кивнула она, — «тебя интересует, почему я обычно выгляжу иначе? У меня есть для этого причины, но о них ты узнаешь позже, обещаю». Гарри вздохнул. Хотелось узнать сразу. Любопытство грызло его со страшной силой, но тут ничего не поделаешь. Впрочем, Фэй говорила, что опекунша ее не обманывает, так что расскажет и объяснит. Но все-таки, он снова искоса взглянул на миссис Мерфи. Во главе стола сидела именно она, а двое мужчин расположились по бокам. Это было непривычно. И вообще, она же миссис Мерфи, а не миссис Крауч. И профессор Снейп тут каким боком, а Фэй Хитрюга ничего не рассказывала. Хотя это, наверное, секрет. Он слышал от тети и видел по телевизору, что мужчины и женщины не всегда женаты, если живут вместе. Может, у мистера Крауча есть сумасшедшая жена, как у мистера Рочестера из Джейн Эйр. Или миссис Мерфи не может развестись с мистером Мерфи. Что-то такое было в «Женщине в белом». Правда, профессор Снейп во все это совершенно не вписывался, но может, его просто в гости пригласили, как декана Фэй. Надо будет потом спросить. Мистер Крауч же Гарри понравился, как и его чудесный дом. Домовики подали десерт. Взрослые обсуждали погоду и поездку во Францию. С ней пообещал леди Малфой какой-то крем. Гарри пододвинул к себе креманку с мороженым. Очень вкусно. Как все-таки хорошо, что он больше не вернется к Дурслим. После ужина миссис Мерфи подарила Гарри и Драко по красивой золотистой жемчужине. «Держите», — сказала она, — «это волшебный жемчуг, пусть он принесет вам счастье». «Это большая честь, миледи», — склонился в поклоне лорд Малфой. «Дома, а ведь Гарри теперь мог называть великолепный Малфой Мэнор домом». Леди Нарцисса дала Гарри красивую резную шкатулку. «Положи сюда жемчужину», — сказала он, — «у тебя теперь будут артефакты и драгоценности. Пусть они хранятся здесь». Гарри осторожно опустил камешек на изумрудный шелк, которым была выстелена шкатулка изнутри. Жемчужина переливалась в свете свечей. «Вот и славно», — проговорила леди Малфой и поставила шкатулку на столик с большим зеркалом. «А теперь ложись спать. Все разговоры и вопросы завтра». И Гарри отправился умываться и чистить зубы. «Все прошло удачно», — заметила Каролайн, откидываясь в кресле. «Я очень рада за Фэй». Барти широко ухмыльнулся. «Чувствую себя феодалом», — сказал он, — «вот, уже вассалами обрастаю». Поттер чуть не лопнул от любопытства, — заметил Северус, — «боюсь, что мы его шокировали. Все-таки для Макглав это необычно». «Привыкнет», — усмехнулась Каролайн. «Привыкнет», — согласился Снейп, — «куда ему деваться? Участие в таком ритуале было очень почетным». «Ты собираешься возрождать род принцев?» — спросил Барти. «Похоже, что их мысли текли в одном направлении». «Не знаю», — ответил Северус, отпивая несколько глотков вина, — «я понятия не имею, почему моя мать вдруг оказалась замужем за Макглом, ведь ей даже просто познакомиться с ним негде было. Когда я пошел в Хогвартс и получил доступ к информации, выяснилось, что никого из принцев нет в живых. Я был здорово обижен, не скрою. Мать мне ничего не рассказывала. Тролль его знает, что там случилось. А если какое-нибудь проклятие, или кровники, начнешь восстанавливать род, и окажется, что ты всему магическому миру должен». Каролайн покачала головой. «Ты прав», — сказала она, — «но узнать, что там случилось, не помешает. Есть такие проклятия, что бьют по всем, в ком есть хоть капля крови проклинаемого. В таком случае никакое отречение не поможет, а так вполне можешь основать свой род, или войти в чужой». Снейп кивнул. «А вы?» — тихо спросил он. «Прошу извинить, если лезу не в свое дело». «Тоже не знаю», — ответила Каролайн, — «отец Гонт наполовину. И там женщина главой никогда не была, насколько я помню. У слизеринов как раз такие случаи известны», — заметил Барти. «Не хотите попробовать?» Заманчиво, на мгновение прикрыла глаза Каролайн, но даже если хватит сил. «Хотя отца признал фамильяр Слизерина». «Фамильяр Слизерина?» — переспросил Снейп. «Ну да, тот самый ужас из тайной комнаты. Отец спускался туда и сумел разбудить Василиска. Тогда погибла девочка. Довольно мутная история. Памяти о ней осталось мало, почти столько же, сколько было о медальоне. Но если Василиск признавал в моем отце наследника Слизеринов, то и меня он может признать. Наследство давно растратили, но в самой комнате может что-то остаться. Если удастся выковырять Дамблдора из Хогвартса, можно будет посмотреть». У Снейпа глаза на лоб полезли. «Василиск самого Салазара Слизерина в школе?» – переспросил он. «Да», – просто ответила Каролайн. «Тысячелетний Василиск?» – уточнил Барти. «Вот это да! Да с такой поддержкой можно никого не бояться. Я бы не хотела рисковать», – ответила Каролайн, – «и совсем не желаю, чтобы с Василиском что-нибудь случилось. Наверное, нужно потерять все, чтобы начать трепетно относиться к достоянию предков». Снейп вздохнул. «А он ручной?» – спросил он. «То есть, я хотел спросить, можно ли с ним договориться, хотя бы?» «Я тебя поняла», – усмехнулась Каролайн. получишь свои обожаемые ингредиенты. Отец брал у него яд для продажи. Северус кивнул. От перспектив кружилась голова. Яд тысячелетнего Василиска. А, наверное, и еще чего-нибудь будет можно получить. Каролайн растрепала ему волосы. Все-таки мастер зелий не просто звание, рассмеялась она. Да. Снейп перехватил ее руку и поднес к губам. Наверное, я могу показаться смешным, но зелья очень важны для меня. Это действительно больше, чем просто звание. Каролайн погладила его по щеке. Я знаю, ответила она, но до Василиска еще надо добраться. И так, чтобы нас никто не мог вычислить. Редкое разумное существо легко объявить опасным и уничтожить. Даже ради тех самых ингредиентов. А я этого не хочу. Снейп кивнул. Он тоже не хотел. Барти мечтательно прикрыл глаза. Наверное, представлял, как ставит на колени всех своих врагов, угрожая реликтовой змейкой со смертоносным взглядом. «В тайной комнате может быть много интересного», — проговорила Каролайн. «У отца не было ни времени, ни возможности как следует ее исследовать. Хотя меня и удивляет, почему он не стал искать другие входы и входы. Тут на воспоминаниях какой-то блок. Если о том, что он открывал комнату, кто-то узнал», — задумчиво проговорил Снейп, «то этот кто-то мог потребовать больше не входить туда. Повелителя можно было шантажировать смертью девочки, а комната может быть опасной или недоступной для Незмеиуста. Не зря же ее столько лет не могли найти». Каролайн перебралась на подлокотник его кресла и задумчиво болтала ногами. «Меня интересует, как сделать так, чтобы наши посещения Хогвартса не отследили», — сказала она, «иначе про визиты в тайную комнату стоит забыть до полного устранения Дамблдора. Ну и чтобы контроль за всеми системами замка был в наших руках. В противном случае, это слишком опасно». Снейп вздохнул. «Действительно, это было слишком рискованно. Но как хотелось». Каролайн щелкнула его по носу. «Ладно, с этим потом. Сейчас главное, Поттер. Меня устраивает, что мальчик не видит во мне врага. Хотя пока он не знает, кто я такая. Он почти ничего не знает про своих родителей», ответил Снейп, прижимаясь щекой к бедру Каролайн. «С тем же Лонгботтомом было бы намного сложнее. Насколько я в курсе, он часто навещает своих родителей в Мунго. Им совсем нельзя помочь?» — спросил Барти, которого это действительно мучило. «Не знаю», — ответил Северус. «Может и существует способ, но если он идет вразрез с политикой министерства, то лечить придется частным образом. Не в курсе, как у Лонгботтомов с финансами. Да они могут и побояться той же темной магии, например. Я бы оплатил», — буркнул Барти. Каролайн пощекотала Северуса под подбородком. «Если такой способ есть, то я могу разыграть раскаяние, хотя тут и ни при чем, или тоже денег подкинуть. Но тут опять-таки надо быть очень осторожными. Есть люди, для которых здоровье их близких важнее абстрактных идей, а есть те, кто с легкостью откажется от близких, если того требуют идеалы. Лучше сперва разобраться с врагами. Хотя я не против помочь Лонгботтомам». Снейп потерся о бедро Каролайн. «Если надо будет сварить зелье, то я готов», — проговорил он. «Это может быть очень интересный опыт». Барти хмыкнул и расположился на другом подлокотнике. «Я тут совестью угрызаюсь, а они...» Каролайн легко поцеловала его в щеку. «Почесать тебя за ухом?» — спросила она. «Я могу и замурлыкать», — сказал Барти. «Я же все-таки немного кот. Кстати, Северус, а ты в анимаге не практиковался?» Снейп удобно устроил голову на коленях у Каролайн. «Нет», — ответил он, — «не до того было. Да и не очень интересно. Трансфигурация вообще не мое. Зелья и темные искусства — это да». Каролайн почесала обоих собеседников за ушами. В ответ раздалось громкое и не очень музыкальное мурлыканье и урчание. «Кошмар», — прокомментировала это Каролайн. «Ладно, котики, пора и спать. Даже как-то непривычно просто так завалиться спать почти на законных основаниях». «Ужас», — согласился Барти, подставляя голову под ласкающую ладонь. «Разврат», — согласился Северус. И они отправились в хозяйскую спальню. Глава 19, в которой решается судьба еще двух крестражей, а героям приходится задумываться о свадьбах. Молли Уизли пересчитала деньги и снова спрятала кошелек в тайник. Мало, очень мало. Волшебная палочка стоит 7 галлеонов. Тут никуда не денешься, покупать придется. Это Рону можно было отдать старую палочку Чарли. Хотя Дамблдор и намекал, что, мол, учителя недовольны, палочка искрит и плохо слушается. Ничего, еще год продержится, ей джин не собирать надо. Да и не заслужил Рон новую палочку. Растяпа, весь в отца. Какая все-таки жалость, что Гарри Поттер не поступил на Гриффиндор. Можно было его и в гости пригласить. А теперь он привыкнет к богатой жизни у Малфоев, на девочку в потертой мантии не глянет. Мол, лишь мыгнула носом, а у той, другой, и мантия из дорогого сукна, и туфельки с пряжками, и чемодан красивый. Да что чемодан, серьги, заколки, наверное, и учебники новехонькие, и пергамент высшего качества, и перья красивые. Это было нечестно. Почему у ее девочки всего этого не будет? Почему? Ну уж нет, она заставит Артура добыть денег. И пусть только попробует купить какую-нибудь ерунду. Пусть только попробует. Узнает, что такое гнев женщины из рода Прюэт. И у тетки Мюриэль можно попросить. Тетка, конечно, не любит раскрывать кошелек, но это же для Джинни. А ну как действительно придется на Слизерин поступать? Материнское сердце сжалось. Нет, в этом логове темных подлых волшебников ее кровиночке будет плохо. И братьев рядом не будет, никто не поможет, не защитит. Мерлин, хоть самой поступай на какую должность в Хогвартсе, чтобы быть рядом с дочкой. О-о-о, да это вариант. А что, служит же завхозом Филч, а он вообще сквиб, но ведь как-то справляется. А у нее, с ее-то опытом, знаниями и навыками получится не в пример лучше. Даже можно старика не увольнять, пусть продолжает обходить коридоры по ночам. А она, Молли, возьмет на себя хозяйство, и за детьми приглядит, и дочке поможет. Нечего тут, и пусть только Дамблдор попробует ей отказать. Как все-таки приятно просыпаться под пение птиц, врывающиеся в приоткрытое окно, вдыхать аромат цветов и свежей зелени, лениво потягиваться под легким одеялом на упругом матрасе, касаясь шелковистой кожи спящей рядом женщины, и знать, что не надо вскакивать, куда-то бежать, выслушивать очередные глупости, отвечать на бестактные вопросы опостылевших коллег, и завтрак самому готовить не надо. Летом у себя Северус привычно пробавлялся яичницей. Он не был беспомощным на кухне, но готовить для себя одного казалось ненужным расточительством сил и времени. Всегда можно было купить готовые закуски или заскочить в ресторанчик или кафе. Снейп ценил хорошую кухню, у него был неплохой выбор вин и коньяков, но он просто не привык наслаждаться всем этим в одиночестве. А может, не было привычки баловать себя, не очень-то любимого, тем более что часто он не считал себя достойным всего этого, кто знает. Но, похоже, что теперь у него будут самые настоящие каникулы. Куда-то уезжать Северус не мог, Дамблдор относился к чему-то подобному неодобрительно, предпочитая держать мастера зелий под рукой, а устраивать для себя убежище, связанное чарами с домом, он просто не стал, не видел смысла. Вот и жил, как пес в конуре. Северус уткнулся носом в рассыпавшиеся по подушке волосы Каролайн. От них пахло сваренным им маслом. Приятно, что угодил. На другой стороне кровати потянулся Барти. «Доброе утро!» – зевнул он. Каролайн открыла один глаз и тоже зевнула. «Утро добрым не бывает!» Чуть хриплым со сна голосом проговорила она. Барти лениво щелкнул пальцами, и домовики тут же притащили подносы с завтраком. Северус вдохнул запах отлично сваренного кофе и блаженно прикрыл глаза. Жизнь была прекрасна. «Кофе!» – протянула Каролайн. «Обожаю! У меня появилась идея!» – сказал Барти. «По-моему, с Поттером и его шрамом затягивать не стоит. Я не удивлюсь, если у нас всего несколько дней». «Ты прав», — согласилась Каролайн, отпивая кофе. «Дамблдор вполне может придумать любую гадость. Правда, можно подкинуть ему какую-нибудь задачку. Но не стоит недооценивать старика, а у него точно счет идет на дни. Ведь с каждым днем, проведенным у Малфоев, Гарри Поттера все сложнее будет взять под контроль. А еще Блэк исчез». Согласился Северус, откусывая от тоста, а это очень большие деньги, артефакты и библиотека. Вот уж действительно порадуешься, что предки ничего не оставили, и я нужен живым и со здоровыми мозгами. И с родовым алтарем Блэков стоит поторопиться, напомнил Барти, дом в ужасном состоянии, а магические особняки, да еще с такой историей, без подпитки могут сами начать жертв заманивать, как бы ни пришлось адским пламенем выжигать, со всем содержимым. «Так что, господа маги, каникулы отменяются», — весело сказала Каролайн. «Подъем, Барти, свяжись с лордом Малфоем». «Слушаюсь, моя леди», — ответил Барти. «А потом стоит навестить еще одно место». Северус и Барти вопросительно уставились на нее. «Помните место, где мы напугали Малфоя?» «Еще бы», — хихикнул Барти. «Такое не забывается». Каролайн решительно закрутила волосы в узел. «Одна из вещей, теперь я понимаю, что это крестражи, находится где-то поблизости. Даже странно, что я поняла это только сейчас. Очень странно. Контакт с Поттером и его шрамом подействовал, предположил Северус, и поперхнулся. Волшебники уставились друг на друга выпученными глазами. «Не может быть», — в ужасе проговорил Барти. «Это невозможно». «Нет, точно невозможно. Я все перечитал про крестражи». Северус сглотнул. «Хорошо, что домовики уже убрали подносы, точно бы кофе обварился. Так вот почему», — пробормотал он, — «вот почему мальчика прятали ото всех магов, Мерлин. Но, значит, Дамблдор знал, или сам создал». Крауч метнулся к камину. Правда, быстро вернулся, чтобы схватить халат. Северус бросился в ванную. Каролайн схватилась за голову. Это было ужасно. Уже через 15 минут вся компания собралась в кабинете Малфой Мэннера, куда доставили и Гарри. Каролайн осторожно положила ладонь на лоб мальчика. Остальные волшебники затаили дыхание. Нарцисса нервно теребила кружевной платочек. «Есть», — ответила Каролайн, — «что-то есть определенно, но что-то странное». «Крестражи в живого носителя не помещают», — сказал Барти, — «тем более в детей. Ребенок просто не переживет ритуала. Это какая-то связь с душой повелителя. Вопрос в том, для чего она нужна. Если Гарри вынужден будет пройти квест, постепенно уничтожая крестражи, то это может быть или контроль за выполнением, или ограничитель. Ребенок должен погибнуть в конце», — ответил Северус. «Мы же уже обсуждали это». Гарри явно не понимал, что происходит. Каролайн нахмурилась. «Гарри, малыш», — сказала она, — «так получилось, что лорд Волдеморт, мой отец». Мальчик вздрогнул. Каролайн вздохнула. «Ни ты, ни я не знаем, что случилось в ту ночь, когда погибли твои родители», — продолжала она, — «но я не хочу иметь с тобой кровную вражду и убивать тебя. Ты меня убить хочешь?» Гарри испуганно замотал головой. «Точно», — с горящими глазами проговорил Люциус. «Можно заключить перемирие», — оговорив Виры. «Это может быть денежная компенсация, магическое наставничество, брак. Последний вариант не рассматриваем, хотя есть мисс Данбар. Но это значит, что военных действий просто не будет. Гарри, я тебе потом все подробно объясню, но это очень хороший вариант. Тебе сейчас нужно выразить формальное согласие на отказ от кровной мести миледи, а потом мы решим, как уладить вопрос окончательно. Ты согласен?» «Да», — кивнул Гарри. «Я не хочу никого убивать». «Вот и славно», — выдохнул Люциус. Драко и Фей сидели в соседней комнате и с тоской смотрели на двери кабинета. Девочку подхватили буквально на бегу, втолкнули в камин, а потом в том же темпе спихнули на Драко, которому поручили занимать гостью. «Как думаешь», — спросил Драко, — «что они там с Поттером делают?» «Вряд ли что-то плохое», — пожала плечами Фей. «Ну, это понятно», — вздохнул Драко. «Только мне интересно очень, а подслушать не получится, у папы там капитальные чары». Фей кивнула. На кабинете в поместье Краучи тоже были мощнейшие чары от подслушивания и несанкционированного доступа. «Гарри нам расскажет», — сказала она, — «наверное, или тетя. И Барти можно спросить, а с ней б тебе кто?» — скосил на девочку глаза Драко. «Не знаю», — ответила Фей, — «но он часто в гости приходит, и на Йоль был. Он теперь с нами живет, и вообще», — Драко присвистнул, — «водают». Они еще немного помолчали. Наконец двери, ведущие в кабинет, открылись, и на пороге появился Гарри Поттер. «Живой», — выдохнул облегченно Драко. «Поттер, давай сюда, мы уже думали, что тебя там съели». Гарри помотал головой. «Нет, не съели», — ответил он, — «мы договорились, что не будем друг друга убивать». Глаза Драко стали размером с блюдце. Фей приоткрыла рот от удивления. Гарри вздохнул. «И еще у меня во лбу какая-то хрень», — честно сказал он, — «и с этим надо что-то делать». «Если хрень, то что-то делать точно надо», — согласилась Фей, — «но ты же нам расскажешь, что случилось, а то они как выскочили из спальни, как схватили меня за шкирку, и в камин, и Драко ничего не понимает». Гарри шмыгнул носом. «Я тоже не понимаю, но мне обещали объяснить». Драко почесал в затылке. «Давайте, что ли, шоколаду выпьем», — предложил он. «Давайте», — поддержали гости хозяина. Люциус Малфой разложил на столе старинные кодексы. «Такие прецеденты были. Тем более, что мы имеем двух последних представителей своих родов. Вы, миледи, вошли в род своего отца в результате ритуала. С Поттером стоит выяснить, был ли брак магическим с полным признанием наследника. Поручителями выступим мы с женой, как опекуны. Но есть проблема. Будете ли вы заключать договор просто как дочь своего отца или от имени Слизеринов? Все мы знаем, что милорд был наследником основателя. К тому же, прошу меня извинить, надо будет определиться со статусом вашей семьи. И если речь будет идти о браке Гарри Поттера с вашей подопечной, то удочерить мисс Данбар придется всем троим». Каролайн отпила из бокала. Как только Гарри покинул кабинет, на столе появились вино, коньяк, огневиски и большой поднос с фруктами и сырами, и взглянула на строчку в старинном сборнике законов, на которую указывал Люциус. «Да, я понимаю», — сказала она, — «деваться некуда. Приму наследие и будем разбираться. Барти, Северус, мне вам официально предложение делать, или вы мне будете?» Барти почесал кончик носа. «Если что, то я согласен», — сказал он, — «а кольцо моей матери хранится дома в сейфе». Северус кивнул. «Я тоже. И кольцо, конечно. Брак придется заключать без представителей министерства», — продолжал Люциус. «Ну, это понятно. Разве что будет большой выброс магии при принесении клятв, и с вассалами разбираться придется. Но это все может подождать. Не все, к сожалению», — вздохнула Каролайн. «Барти считает, что особняк Блэков уже на пределе». Нарцисса вздохнула и с надеждой взглянула на Каролайн. Та кивнула. «Ответственность – страшная вещь, а ведь никуда не денешься. Лорд Малфой», – сказала она, – «я могу оставить у вас ненадолго Фей, мне надо посетить еще одно место. Не удивлюсь, если там будет очередной сюрприз, как тот, что мы обнаружили в доме Блэков». «Разумеется», — сказал Люциус, — «мисс Данбар всегда желанный гость в нашем доме. Может быть, мне стоит отправиться с вами? Кто знает, что там за сюрприз, вдруг лишняя палочка не помешает?» «Это было бы неплохо», — согласилась Каролайн. И волшебники аппарировали в Литл Хэндлтон. Нарцисса же направилась на поиски детей. Ее встретили заинтересованные взгляды. «Вам придется дождаться возвращения лорда Малфоя и миледи», — сказала она, — «они лучше меня объяснят вам, что происходит, но вы можете не сомневаться, мы сделаем все, чтобы никто из вас не пострадал». Драко вздохнула и снова наполнил чашки шоколадом. Фей задумчиво смотрела в окно. Гарри Поттер взял еще одну булочку. «Потом, значит, потом. По крайней мере, эти взрослые не ругались и вообще вели себя прилично, и не обманывали». На кладбище Литл Хэндлтона царили тишина и умиротворение. Каролайн еще раз оглядела могилы Ридлов. «Все-таки интересно, почему здесь нет могил Гонтов?» — сказала она. «Брезговали магдловским кладбищем, эти могли», — буркнул Барти. Каролайн, прищурившись, оглядела окрестности. «По-моему, нам туда». Так никого и не встретив по дороге, волшебники дошли до жуткой развалюхи. Некоторое время они ее с интересом разглядывали. «Ничего себе, жилище потомков Слизеринов», — поморщилась Каролайн. «Гонты растратили все состояния», — заметил Люциус. «Не думаю, что они жили тут изначально, но ведь волшебный дом невозможно продать или заложить», — удивился Северус. «Я знаю, что если дом изначально был магдловским, и на него накладывали чары, то их снять можно. И то, если не очень много времени прошло, а старинный дом чужаков не примет». Барти почесал в затылке. «Во-во, может и одичал особнячок, если не сожгли еще несколько веков назад. Но ведь несколько поколений гонтов прожили тут», — сказала Каролайн. «Где же их хоронили?» «Могли у дома и закапывать», — ответил Барти. «Я про такое слышал. Как бы тут какого сторожевого инфернала не оказалось, да у них бы сил на такое не хватило», — ответила Каролайн. «Полностью уже выродились. Волшебники достали палочки. На двери висела высохшая змея. Не нравится мне это», — пробормотал Люциус. «Откройся», — приказала Каролайн. Дверь с противным скрипом распахнулась, открывая проход, за которым царила непроглядная тьма. «Угу», — хмыкнул Барти, — «не лучика света». «Так я и поверил». Люциус поднял заклинанием небольшой камешек и отлевитировал его за порог хижины. Камешек тут же резко ушел вниз, а еще через мгновение взорвался. «Вот это да!» — восхитился Северус. «Тут, скорее всего, доступ по крови», — сказала Каролайн. «Отец любил такие фокусы. Я бы капельку крови отлевитировал, а не к двери бы подходил», — посоветовал Северус. Каролайн рассекла ладонь, и когда крови набралось достаточно, Барти сформировал из нее шарик и направил его к двери. Сперва ничего не происходило, потом вдруг вся внутренность хижины осветилась жутким багровым сполохом, на какой-то миг стали видны нити заклинаний, буквально опутывающие все внутренние пространства. Послышались щелчки и неприятный скрежет, это деактивировались ловушки. «Мерлин», — пробормотал Люциус, — «я про такое только читал, как в египетских храмах». «Да уж», — Барти кивнул на яму у самого порога, дно которой было утыкано ржавыми штырями, небось, еще и отравленные. «Что-то мне подсказывает, что если это часть квеста, то именно сюда малыш Поттер лезть был не должен. Защита милорда ему не по зубам. Каролайн еще раз внимательно оглядела хижину. «Туда все равно нельзя», — сказала она, — «это только первая линия защиты. Я бы взорвала тут все к драным пикси». «А как мы найдем нужную нам вещь?» — спросил Северус. «Сама найдется. Бомбарда Максима. Хорошо, что волшебники тут же прикрылись щитами. Нет, сторожевого инфернала там не было, но в небо поднялось густое темное облако. Фу!» — закричал Люциус. «Развеиваем его быстрее, иначе от соседней деревни ничего не останется. Яд!» — потрясенно пробормотал Северус. «Это же смертельный яд!» Облако медленно поддавалось заклинаниям. Наконец воздух очистился. Каролайн шагнула вперед. На остатках пола стояла небольшая шкатулка. «Оно?» — спросил Барти. «Как думаете, еще сюрпризы будут?» «Должны быть!» — вздохнула Каролайн. «Это вам не озеро с инферналами. Тоже кровь?» — предположил Люциус. «Парсилтанг, откройся!» — приказала Каролайн. Шкатулка распахнулась с тихим щелчком. На изумрудном бархате лежало кольцо. «Очень интересно», — заметил Северус. «Кольцо тоже относится к основателям, или еще какой легендарный артефакт?» Каролайн капнула своей кровью на кольцо. Еще одно темное облачко, на этот раз небольшое, поднялось над шкатулкой и развеялось. «Вроде все», — сказала Каролайн, осторожно вынимая кольцо с помощью подобранного тут же небольшого сучка. В солнечном свете на черном камне отчетливо проступил рисунок, перечеркнутый треугольником и вписанный в него круг. Люциус присвистнул. «Не может быть, вот это колечко, это же легендарный знак даров смерти. Еще скажи, что и камушек тот самый», — буркнул Барти, — «но я бы его на палец не надевал. Насколько я помню сказочку, он может вызвать дух умершего. Слишком страшное искушение. У каждого из нас есть кто-то, кого мы хотели бы вернуть, даже для того, чтобы просто расспросить. А тревожить мертвых безнаказанно нельзя. Никогда не знаешь, чем придется платить». «Я примерно представляю эту плату», — ответила Каролайн, снова опуская кольцо в шкатулку. «Слышала у индейских шаманов, за прикосновение к смерти платит радостью жизни, или полная бесчувственность, или вечная тоска. Мне такого точно не надо». «Никому такого не надо», — поежился Северус. «Но если в этом кольце тоже крестраж, то как-то контактировать придется. Как вспомню медальон, а тут еще и магия дара смерти наложится. БРРР, разве что вернуть госпоже. Но кто осмелится потревожить саму смерть?» Люциус качал головой. Гениальность темного лорда потрясала, но сильно граничила с безумием. Сделать крестраж из дара смерти. «Этот крестраж, скорее всего, никто не модифицировал», — сказала Каролайн. «Но надо будет разобраться. Раз от раза не легче». Маги еще немного постояли у развалин хижины, а потом медленно двинулись по дорожке. Аппарировать сразу не хотелось. Это было что-то вроде почтения к умершим. Обезвреженную шкатулку Каролайн убрала в карман. Нарцисса Малфой наблюдала с террасы за игрой детей с большим черным псом. Сириус Блэк медленно, но верно приходил в себя, однако по-прежнему лучше всего чувствуя себя в собачьем обличье. Главное, что теперь его можно было не опасаться. Детей он обожал. Наконец со стороны ворот появился хозяин дома с гостями. Они все были тихими и мрачными. Нарцисса торопливо спустилась вниз. Люциус успокаивающе кивнул жене. «Сейчас подадут ланч», тут же проговорила она. «Прошу к столу, я позову детей». Каролайн молча показала ей кольцо. «Мерлин», всплеснула руками нарцисса. «Неужели один из даров?» «Похоже на то», вздохнула Каролайн. За ланчем разговор зашел о дарах смерти. «Значит, есть еще палочка и мантия», задумчиво проговорил Люциус. «Гарри, помнится, тебе на Рождество прислали мантию-невидимку?» «Да», кивнул мальчик. «Там была записка, в которой написали, что она принадлежала моему отцу. А знаете», проговорил Северус, «это действительно может быть та самая мантия. Ведь обычные мантии-невидимки служат недолго, чары быстро выдыхаются». Каролайн кивнула. «Гарри», — обратилась она к мальчику, — «ты часто ее надевал? Тебя никто не собирается ругать, если ты нарушал правила, но это может быть важным». «Не часто», — ответил Гарри, — «всего три раза. А ты, Драко?» «Один раз», — ответил наследник Малфоев, прекрасно понимая, что речь идет о чем-то очень серьезном. «И правильно», — кивнул Барти, — «лучше больше не надевать и вообще положить в сейф, или вместе с камнем вернуть дарительнице. Видите ли, все дары смерти были с подвохом. Люди очень наивны, если думают, что могут диктовать условия высшим. Палочка легко предает своего хозяина и может стоить ему жизни. Камень вызывает души умерших, очень сильно отравляя жизнь живых. Мантия наверняка тоже может что-то делать со своим владельцем. Я бы не удивился, если она забирала магию или нечто подобное. Младший брат из сказки мог устать от жизни, а могла и жизнь стать ему немила. Джеймс Поттер жил не в отцовском доме и погиб молодым. Кто знает, может он не смог подтвердить свое право наследника, а он очень часто надевал мантию, когда учился в Хогвартсе. Гарри испуганно приоткрыл рот. «Но зачем тогда возвращать такую страшную вещь ребенку?» — в ужасе спросила нарцисса. «Кто знает», — ответил Люциус. «Скорее всего, она просто не слушалась того, у кого оказалась. Или было еще что-то. Возможно, этот человек хочет ослабить тебя, Гарри, или сократить твою жизнь. Мы сразу после ланча уберем мантию в сейф, чтобы у вас троих и соблазна не было, а потом подумаем, что делать дальше. Но ведь эта мантия, она, наверное, очень дорогая», — подала голос Фэй. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Каролайн. «Ну, смотрите, тетя, если это жуткий редкий артефакт, дар самой смерти, он и стоить должен дорого, а его просто так Гарри отдали. Может, должны были показать и убрать в сейф до совершеннолетия? Мистер Поттер же ее тоже в школу брал, я правильно поняла? Разве можно такую вещь таскать как игрушку? Это же как диадему Морганы надеть и в лес гулять пойти? Неужели его родители?» Взрослые волшебники переглянулись. «Устами младенца», — пробормотал Люциус. «А я об этом и не подумал», — сказал Барти. «Молодец, Фэй. С Гарри загадок хватает, но у Джеймса Поттера родители живы и здоровы были, и просто так выдали семейную реликвию поиграть?» Гарри вздохнул. Драко мрачно смотрел в тарелку. «А почему вы думаете, что это опасно?» — тихо спросил он. «А ты сам подумай», — сказала Каролайн. «Вот что тебе приходит в голову, когда ты слышишь о смерти. Холод», — начал перечислять Драко, — «темнота, пустота, а о жизни, тепло, все такое яркое, красивое, как в саду», — подключился Гарри. «Вот видите, вы сами и ответили на вопрос. Смерть и жизнь противоположны друг другу, и тот, кто часто соприкасается со смертью, даже через ее дары, все дальше уходит от жизни. Взрослые маги могут себе позволить такие контакты, и то очень редко и осторожно, а вам лучше держаться от таких вещей подальше». Дети задумались. Если раньше их и увлекала потрясающая игрушка, то теперь они стали понимать, что с ней не все так просто. Домовики подали десерт, потом все расположились на террасе. «Итак», — начал Люциус, — «что мы имеем?» В результате произнесенного пророчества темный лорд пришел в дом Поттеров, где случилось что-то, в результате чего погибли Джеймс и Лили Поттер, исчез сам темный лорд, а на лбу Гарри появился его знаменитый шрам. Формально это может быть основанием для начала кровной мести. Но, как я понимаю, ни леди Каролайн, ни Гарри Поттер мстить друг другу не хотят. Присутствующие кивнули. Было ясно, что Малфой ориентируется в своей речи на самую младшую часть аудитории, но и у взрослых таким образом все лучше укладывалось в голове. «На данный момент», — продолжал Люциус, — «нам достаточно формального отказа двух последних представителей родов от кровной мести друг другу. Тем более, что Гарри все еще несовершеннолетний. Мы потом проведем соответствующий ритуал. Леди Каролайн готова выплатить Виру Гарри Поттеру, потому что даже если ее отец и не убивал Поттеров, его визит в их дом мог послужить причиной их смерти, пусть даже и косвенной. И вот здесь уже нужно определиться с Вирой. Это могут быть как денежная компенсация, так и передача некоторых артефактов. Наставничество. Или брак, если не между самими последними представителями родов, то, например, между Гарри и Фэй. Конечно, вы, ребята, еще маленькие, чтобы думать о браке, сказала Каролайн, но эту возможность тоже не мешает иметь в виду. Время еще есть. Можно оставить это как один из вариантов на будущее. А что касается возможного обучения, то надо определиться, к чему у Гарри больше способностей. Гарри смотрел на ведьму во все глаза. Все-таки было странно осознавать, что эта красивая женщина дочь самого кошмарного темного волшебника.